Глава 11. Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова. Трагическое заблуждение Наполеона всем известно. Он ждал груши, а явился Блюхер. Смерть вместо жизни. Судьба совершает порой такие крутые повороты. Не владычество над всем миром, а остров святой Елены. Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу выше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба XIX века была бы иной. Бюлов Фридрих Вильгельм фон 1755-1816, прусский генерал, в битве при Ватерлоо, атаковавший правый фланг французских войск. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя. Между тем, один лишь час промедления, так говорит генерал Мюфлинг, и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона. Битва при Ватерлоо была бы проиграна. Ясно, что Блюхеру давно пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-Ле-Мон и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Вроде того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту. Улица, ведущая к мосту, была подожжена французами. Зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель-Сен-Ламбер. Если бы сражение началось 2 часами ранее, оно окончилось бы к 4 часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь. Еще в полдень император первый увидел в подзорную трубу нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там вдали облако. Мне кажется, это войско», — сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Сульт, что вы видите в направлении Шапель-Сен-Ламбер?» Маршал, приставив глазам свою зрительную трубу, ответил: 4, а то и 5 тысяч человек, Ваше Величество. Очевидно, груши». Между тем все это было неподвижно и тонуло в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали облако, замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона. Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем выстроиться боевым порядком. Но в 5 часов при виде бедственного положения Веллингтона Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии». Вскоре дивизии Лостона, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо. Кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса. Плансенуа запылала, и прусские ядра посыпались градом, залетая даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве за Наполеоном.